Мы начинаем очередной урок ТЭС 22. Нет, ТЭС 23. Страница КАФ АЛЕФ 21. Правая колонка, первая строчка. Лефи шарацоне кабель эйно немца бешорашейну. Два. Ано маргишим бо вуша ве и савланут. Точка. Первая строчка. Лефижа рацон лекабелей, но немца вышурашейну. Так как желание получить не находится в нашем корне. Два. Ану маргишим бо вуша ви савланут. Мы ощущаем в нем стыд и нетерпимость. Точка. Везе ша амру три заль. Ше кедей летакен зе гихин лану ваулам газе четыре гигия ватора у митцвот. Легафехет гарацон лекабель пять. Аль рацон легашпия. Точка. Вторая строчка после точки. Везе шамру три заль. А это что сказали мудрецы? Шекедейле такен зе, чтобы это исправить, гейхин лану приготовлено нам ваулам газе в этом мире четыре егиява турау митцвот. Усилия, приложение усилий в Торе и заповедях. Легафех это рацон лекабель, чтобы перевернуть, обратить желание получить, пять, аль рацон легашпия, на желание отдачи. Шесть. От Каф. Гамидбаэр лану миколь гамур шеколь сем гацурот ганим шахот лану вагам шаха вильти яшира. Восемь. Гаймейну идбарах егью вагем коши гасавланут. Шесть. Гамид Баэр Лану, объясненная нам, объясняемая нам Миколь Амур, то есть поясняется нам из-за всего, что сказано, Шеколь сем Гацурот, Ганим шахот лану бахам шаха бельтия шира геймену и барах, что все ацурот свойства, ганим шахот лану, которые протягиваются к нам, бахам шаха в протягивании, бельтия шира непрямом, восемь, геймену и барах от него, от благословенного, Игью вагем коши гасаванут. Будет в них затруднение, трудности стерпеть их. Точка. Вегу девять негетатева шилану. И это против нашей природы. ибо это против нашей природы. Точка. 9 после точки. Везе тавин. Шацура хадаша. 10. Шанаста. Вамикабель. Дегайну арацон леганот. Эйна 11 баймет шум. Пехитут. Вехисарон берко идбарах. Ваадраба 12. Зегу и карга котев шель брияту. Ше было зе 13. Эйн кан бриях лаль каналь. 8, нет, 9 после точки. У вас это вин, и в этом ты поймешь. Шацура хадаша, что новое свойство. 10. Шенастава мекабель, которая стала в получающем. Дагайну, то есть, арацон леганот, желание насладиться. Эйна 11 ваймет шум пахитут. Это в действительности абсолютно не ухудшение, вахисарон и недостача. Барко идбарах по сравнению с благословенным. Ваадраба, наоборот, 12. Зегу и каракотев шельбриято, это суть полярного, то есть противоположного, суть именно суть, будем скажем, суть его творения. Ше было зе, что без этого. 13. Эйн кан брияк лаль каналь. Нет здесь совершенно творения, как сказано выше. Точка. Амнам хамикабель. 14. Шигу ганосе этот цура газо. Маргишба. 15. Мехамат ацмо. Бахинат коши асавланут вагайну. 16. Мишум шелоним це цуразо вашореш шело. 17. Ведок гейтев. 13. Амнам гамекабель, однако получающий. 14. Шигу. Ганосе это цурагзо, что он носитель этого свойства. Маргиш ба ощущает в нем. 15. Мехамат ацмо из-за себя. Бахинат коши асавланут. Аспект затруднения в терпении, в терпимости этого. Гай вегайну, и то есть 16. Мишум шило немцет цура азо башоры шило. Почему же это так? Из-за того, что это свойство не находится в его корне. 17. Ведок гейтов, и рассмотри это очень внимательно. 18. Увазе гицлахну легавин. Эт тируц хазаль. 19. Ашера улам газе невра мишум. Деманде ахил 20. Де лавдиле багитле истакле в апе. 20. точка. А в этом мы имеем успех в том, чтобы мы успешно можем успешно понять эти руц Хазаль, пояснение мудрецов 19, Ашер Ол Гауламазе Невра, что этот мир создан из-за того, это там идет на арамейском, Деманде Ахил 20 де Лавдиле, из-за того, что человек, который ест то, что не его, не свое, Багитле истакле бе апы, он боится смотреть ему в глаза, то есть тому, кто ему дает. 21. Шелихиора гу тамве меот каналь. Что с первого взгляда это очень странно, как сказано выше, точка. Вата юнааму 22 лану диврейге меот шекаванатам аль иньян шинуй 23 гацура шеля рационат Леганот, Шинемца Багехрах, 24 Банешамот, Каналь, Мишум де Манде Ахил де Лав, 25 Диле, Вагит Лейстаклива Апе, Кломар Шеколь, 26 Мекабель, Матана, Мидбаеш, Баэт Акабала, Вагайну, 27. Мишум шинуя цура, мяшореш. Шеэньбо 28 цура зо шель акабала. 21. Вата юнамо. А теперь нам будут приятными. 22 лану нам диврейгемеот. Их слова будут нам очень приятными. Шикована там, что смысл их, Ариньян Шинуй, 23, Цура, аспект изменения свойства, Шелерацон Лаганот, желание насладиться, Шинемца Вагехрах, 24 Бенешамот, которые обязательно находятся в душах, каналь, как сказано выше. Мишум, из-за того, что деманде ахил де лавдиле, что тот, кто ест то, что не его, не свое, вагит лейстакуле веапы, он арамейский, что он боится вагит лейстакуле смотреть веапы в его лицо, тому, кто дает. Кломар, то есть, Шеколь, 26, Мекабель, Матана, что каждый, кто получает подарок, Мидбаеш, поэта Кабала, стесняется во время получения. Вагайну, то есть, 27, Мишум, Шинуя Цура, Мегашорыш, изменение свойства от корня. Шеэньбо 28 цуразо шеля кабала, что нет в нем, в корне, этого свойства получения. Точка. Ухедейлэ такэн зот бара эт 28-29 гауламазэ Ашера нешама ваава умитлабешет 30 вагуф. Валидей эсег хатурау ваам умитцвот. Альмнат ласот 31 нахат руах льоцро. Мидхафхим кли хакабала шеля нешама. Лехли ашпа А 32.28. После точки. Ухедели такензе, и чтобы это исправить. Бараэт 29 Гаулам Газе создал он этот мир. Ашера Нишама Ваава, что Нишама пришла в него, умитлабешет 30 богов и одевается в тело. Валиде Эсек Гатура умитсвот, и посредством занятий Торой и заповедью, Альмнатласот 31 Нахатрухлецо, ради того, чтобы делать приятное своему Создателю. Мидхавхим клиа кабала оборачивают клии получения шельнашама души 32 лехли ашпаа на кли получения, на кли отдачи. Точка. Кломар шемицада цма 33 логаита хефца ба шефа ганирбад Эла Мекабел это шефа, Кидейла Ашпия Нахатруахла Йоцро, Гароце 35, Шеганы Шамот, Игану, Мишиф О и Барах точка. Кломар, то есть, Шемица Дацмашу со своей стороны, 33, Лога Итахевца Ба шефа Ганихбад, она не желала в этом в изобилии восхваляемом. Эла Мекабелет 34 Ашефа, но она получает изобилие. Кедейла Ашпия Нахатруах Лецра, чтобы делать, чтобы дать приятное Творцу Гароце, который желает Шаны Шамот Ягану Ми Шифо и Барах, чтобы души насладились от его изобилия. В Офехиван Шеги Никия 36 Миарацона Кабеля Ацма. Мы закончим сейчас на этом. Вот мы закончили здесь, строчка 35 точки.